Основные принципы классической философии. В XIX столетии высокое признание и широкое распространение получили философские учения, которые были продолжением, а в известной мере и завершением духовного поворота, начавшегося в эпоху Возрождения. К этому времени наиболее ярким образцом и воплощением их была немецкая философия XVIII-XIX веков, не случайно названная классической. Она отстояла и развела дальше принципы, вокруг которых можно объединить основные концепции европейской философии нового времени, несмотря на все разнообразие и противоборство ее идей. Вопрос о размежевании философии XX века с принципами, положенными в основу классического философствования, тем более важен, что главные идеи относительно природы, истории, человека, как правило, не являются достоянием одной только философии, а выражают господствующие принципы, идеалы, ценности, культуры того или иного периода. Через них философия и схватывает в мыслях свою эпоху. Чтобы подробнее рассмотреть столкновение неклассического мышления с принципами философской классики, возьмем проблему разума. Этот выбор не случайен. Проблема разума — сердцевина философии нового времени. Философы этой эпохи пришли к широкому толкованию разума, полагая, что природа, история, человеческая деятельность движимы внутренне присущей им разумностью. Говорить о проблеме разума значило таким образом анализировать коренные проблемы философии. Правда, еще в XVIII веке философы чаще всего понимали разум как одну из присущих человеку познавательных способностей, благодаря которой он мыслит, формирует понятия, оперирует ими. В рамках рациональной деятельности выделяли два пласта — мыслительную деятельность, основанную на опыте, то есть мышление посредством рассуждения, доказательства, расчета и так далее, и деятельность мысли, как бы воспаряющую над опытом, сверхопытную. Первую называли рассудком, а вторую — собственно разумом. Иногда единство рассудка и разума именовали интеллектом. Спор философов нового времени о больших возможностях, но и немалых ограниченностях человеческого разума свидетельствовал о том, что многие из них к разуму относились критически. Вспомним о критике чистого разума Кантом. То обстоятельство, что философы нового времени понимали разум широко, имея в виду не только разумную способность человека, сегодняшнему читателю может показаться удивительным. Разве существует какой-либо иной разум, кроме особой мыслительно-познавательной способности конкретного человека со всеми ее преимуществами и ограниченностями? В истории мысли более широкое толкование разума возникало потому, что действительно существует сложная проблема, выходящая за рамки индивидуального разума. В классической мысли XVIII и XIX веков наряду с критикой разума как индивидуальной способности нарастала тенденция прославления внеиндивидуального разума. Его продукты и формы, идеи, понятия, теории, идеалы, нормы, ценности отделены от индивидуума. Они существуют в рамках человеческой культуры. С помощью индивидуальных и внеиндивидуальных форм духовной деятельности человек осваивает мир, постигает его и одновременно как бы удваивает мир в мысли. Это было реальной основой теологических идеалистических концепций божественного разума или утверждения о том, что некий абсолютный дух, высший разум, управляет развитием мира. В философии возникал и утверждался культ разума. понятого во втором расширительном смысле. А это происходило потому, что философская наука чутко улавливала и выражала умонастроение, ценности своей эпохи. Примером может служить французская философия XVIII века. Культ разума, который она провозгласила, был своего рода идейным закреплением и стимулированием широко распространившейся веры в возможность переустройства жизни на началах разума, под которым прежде всего понимались идеалы свободы, равенства, братства. Под этими лозунгами свершилась Великая Французская революция 1789-1799 годов. Она была явлением весьма противоречивым, что заставляло ставить вопрос об ее идейных основаниях, в том числе о культе разума. Классическая философия Германии, названная Марксом немецкой теорией французской революции, с одной стороны, подвергала критике понимание разума французской мыслью, а с другой стороны, не менее высоко оценила возможности подлинного чистого разума. Путь от Канта к Гегелю — это путь, на котором кантовское понимание разума как высшей, но критически оцениваемой способности человека уступило место гегельянскому культу божественного разума. К его созданию, конечно, был причастен в первую очередь сам Гегель, хотя распространение в культуре получило не собственно гегелевское, весьма содержательное, сложное, противоречивое понимание разума, а упрощенная гегельянская модель. Она-то чаще всего и подвергалась критике во второй половине 19 столетия и в 20 веке. В центре такой гегельянской модели было достаточно широкое, притом оптимистическое, прогрессистское понимание разума, который толковался как синоним закономерности, целесообразности природы и восходящего движения истории к некой разумной цели, как высший судья над существующим, как носитель подлинной истины и гарант высшей нравственности. Такому чистому разуму противопоставляли неразумность, случайность, хаотичность, многолинейность, конкретной истории реального человеческого действия и поведения. Но предполагалось, что разум проложит себе дорогу через все неподлинное, неразумное. Хитрость разума, термин Гегеля, в конечном счете должна победить косность природы и случайности истории. С точки зрения такого упрощенного сверхрационалистического понимания индивида является простым орудием разума, воплощенного в истории. Но считается, что, по крайней мере, некоторые из них могут и должны, признавая силу разума и познавая его законы, прийти к подлинно разумному познанию и действию, а когда носитель разума, науки, просвещения посеет семена истинного разума в душах других людей, разум полностью восторжествует. С такой верой в победное шествие некоего внеиндивидуального разума в классической философии была тесно связана вера в силу, мощь рационального сознания индивида. Но и те, кто, подобно Канту, не питал завышенных рационалистических надежд, все же глубоко верили в науку, ее прогресс, силу человеческой мысли. Итак, в новое время господствовала вера в совершенствование разума через прогресс науки. Она перерастала в большинство философов того периода в уверенность в том, что разум есть главный и наилучший инструмент преобразования человеческой жизни. Наиболее яркой формой такого разума считалось научное познание. Но немалые надежды возлагались и на воспитание рассудка, здравого смысла, способностей к познанию, присущих каждому отдельному человеку. На этой основе разум объединяли с просвещением масс, а просвещение — с демократией. Знание и рациональное познание провозглашались главной, решающей силой, позволяющей со временем надеяться на разрешение всех проблем, которые встают перед человеком и человечеством. Чтобы выполнить возлагаемые на него грандиозные задачи, знание, считали классические философы, должно быть ясным, отчетливым, доказательным, преодолевающим сомнения, приведенным в логически стройную систему. Между таким знанием и окружающим миром есть внутренняя согласованность. Ибо в окружающем человека мире, согласно классическому миропониманию, царит скрытый внутренний разумный порядок, открыть который, в принципе, доступно человеческому уму, если он найдет простые и ясные правила, Декарт, познание и доказательство, то есть найдет правильный метод познания. Не только проблемы окружающего мира, познания, знания, метода познания, но и вопросы о Боге, вере и религии предполагалось трактовать рационалистически. Красноречивое название одного из сочинений Канта «Религия в пределах только разума» позволяет понять направление этих философских размышлений. Философы-классики разделяли убеждение в том, что могут, должны быть рационально познаны и признаны общечеловеческие гуманистические идеалы и принципы, прежде всего, идеал свободы и принцип достоинства человеческой личности. Философии вменялась в обязанность как бы надстраивать здание практики, науки, культуры самыми верхними этажами, увязанными в систему теоретическими размышлениями о всеобщем, о целостном бытии, о человеке и его всеобщей сущности, об обществе как таковом, об общезначимых принципах и методах познания, о всеобщих, значимых для всех людей и во все времена нормах нравственности. Вопросы о единичном, отдельном, например, об отдельных людях, их свободе, правах, мыслях, страданиях, тоже ставились, но они были подчинены вопросу о сущности, о всеобщем, о человеке как таковом, о сущности человека. Конечно, и в философской классике были учения, которые как бы выпадали из общей картины. Например, классическому рационализму в широком смысле противостояли, а иногда даже вкрапливались в него в качестве элементов, мистические, агностические, скептицистские умонастроения. Но в новое время даже скептицизм сохранял веру в науку, был в целом рационалистическим движением. Главное же состояло в том, что до середины XIX века идейные движения, отличавшиеся от рационализма и тем более противостоявшие ему, что называется, не делали погоды.